то есть должен значить для тебя больше, чем кто-либо. Поэтому я могу доверить тебе своего младшего брата. Могу ли я доверить тебе своего супруга?» Тогда они расплакались и принялись утешать друг дружку. Наконец Санчо сказала: «Сейчас не время слезам. Если он поправится, мы должны будем охранять его. Нам нужно беречь силы, Лукреция». «Санчо, дорогая моя», — всхлипнула Лукреция, — «как хорошо в такое время иметь друга, на которого можно положиться». Санчо улыбнулась сквозь слезы. На улицах стояли небольшие группы людей, обсуждавшие неудачную попытку покушения на Альфонсо Бишельи. Ватикан будоражили самые противоречивые слухи и предположения. Жизнь Альфонсо все еще висела на волоске от смерти. За ним ухаживали две женщины. В углу его комнаты стояли две кровати, но они еще ни разу не были заняты одновременно. Женщины спали по очереди, сами готовили пищу на переносной печи и ни на минуту не оставляли раненого без присмотра. Санчо потребовало, чтобы за дверями покоев постоянно находился кто-нибудь из прислуги. Альфонсо или ее собственной. Она послала гонцов к королю Федерико, и вскоре из Неаполя прибыли знаменитый хирург Галиано да Анна и личный врач Федерико, мессир Клемент Гактула. Когда в перерывах между сном и беспамятством Альфонсо видел, что рядом с ним неотлучно находились Лукреция или Санчо, и что лечили его врачи, присланные королем Неаполя, он как будто чувствовал новый прилив сил, и это благотворно сказывалось на его состоянии. Папе досаждало отсутствие дочери в его собственных больничных покоях. Он даже намекал на излишнюю мелодраматичную ситуацию, когда две женщины так самоотверженно опекают одного выздоравливающего мужчину. Александр не на шутку тревожился. Ему было хорошо известно, на ком лежала ответственность за нападение. А это значило, что он мог лишь делать вид, будто желал наказать людей, покушавшихся на его зятя. Во всем Риме говорили, что если Альфонсо оправится после этой попытки убийства, то очень скоро последует другая, вероятно, более удачная. Всем было ясно, что за его жизнью охотится никто иной, как Чезаре Борджа, окаянный Валентино. Эти дни были невыносимо тяжелы для Лукреции. Могла ли она сейчас не вспоминать о тех жутких, мучительных временах, когда однажды услышала, что тело ее любовника нашли в Тибре? Она ведь знала, кто убил несчастного Педро. Тот же самый человек, который пытался покончить с Альфонсо. Порой Альфонсо начинал метаться в бреду, и тогда Лукреция бросалась к его постели, чтобы хоть немного успокоить супруга. Она понимала, какие кошмары не давали ему покоя. Его губы не переставали шептать одно имя — Чезаре. В конце концов Лукреция решила, что ей необходимо повидаться с братом. Она должна показать ему, какие глубокие чувства питает к Альфонсо. Чезаре любит ее. Разве не были они близки друг другу? Разумеется, он откажется от своих смертоносных замыслов, когда узнает о ее безмерной любви к супругу. Она оставила у Альфонсо Санчо и пошла к брату. Чезаре обрадовался ее приходу и в то же время насторожился. «Дорогая моя сестренка, ты все реже даришь мне удовольствие видеть тебя. Я все время провожу у своего супруга. Ах да, как его самочувствие? Чезаре, он будет жить, если его противники не предпримут другую, более успешную попытку расправиться с ним. Возможно ли это, когда его опекают двое таких бдительных ангелов-хранителей?» — улыбнулся Чезаре. «Моя очаровательная, ты выглядишь уставшей. Вам следовало бы немного отдохнуть. А еще лучше отправиться со мной на верховую прогулку. Что ты скажешь о поездке? Ну, например, в Монте-Марио?» «Нет, Чезаре, я должна вернуться к супругу». Он обхватил ладонями ее затылок и легонько сдавил пальцами. «У тебя нет времени на твою семью?» «Наш отец уже выздоровел», — сказала она. «Тебе я сейчас не нужна, а мой супруг лежит при смерти». «Ох, Чезаре!» Ее голос внезапно дрогнул. «Вокруг столько ужасных разговоров. Люди говорят...» Она заколебалась, и его пальцы крепче сдавили ее шею. Он приблизил к ней свое лицо. В глазах появился какой-то пугающий блеск. «Ну, о чем же говорят люди?» — спросил он. «Они говорят, что за убийством герцога Гандийского и покушением на жизнь Альфонса стоит один и тот же человек». Она подняла голову и заставила себя посмотреть ему прямо в глаза. «Чезаре, что ты на это скажешь?» Он сильно сжал губы, затем шумно втянул воздух через нос и, наконец, твердо произнес. «Если так, то, полагаю, у этого человека были веские основания для подобных действий. И мне думается, твой муженек заслужил свои раны». До сих пор она пыталась убедить себя в том, что не Чезаре виноват в покушении на ее супруга, но теперь уже не могла поддаваться прежнему самообману. Чезаре притянул ее к себе. И она внезапно почувствовала, что он всю жизнь смотрел на нее просто, как на прелестного домашнего котенка, с которым забавлялся в свое удовольствие, но всерьез считаться никогда не собирался. Он поцеловал ее. «Тебе нужно отдохнуть», — повторил он. «Но я не буду настаивать на том, чтобы ты сегодня поехала со мной. Мне бы хотелось, чтобы ты сама изъявила такое желание». «Это произойдет не раньше, чем поправится Альфонсо», — высвободившись из его рук, твердо ответила она. «Ну что ж», — сказал он, — «в таком случае тебе с Санчей придется запомнить. Что не удалось сегодня, то, может, удастся завтра». Лукреция опустила глаза и промолчала. Ее горло сдавили спазмы, которые она приписала страху. Вернувшись, она решила посоветоваться с Санчей. «Я была у Чезаре, и теперь знаю, что он не успокоится до тех пор, пока не убьет Альфонса». «Для меня это не новость», — ответила Санча. «Он предпримет новую попытку. Что нам делать? Мы здесь для того, чтобы помешать ему». «Санча, возможно ли это? Пока мы с тобой поблизости, едва ли кто-нибудь осмелится напасть на него. Чезаре под подозрением. Если кого-то поймают с поличным, то на допросе может открыться очень много, а Чезаре в этом не заинтересован». «Ах, Санчо, учитывая причастность Чезаре, мой отец постарается сделать так, чтобы никакого дознания не было. Все равно совершить убийство здесь, в Ватикане, это не так просто. Скорее они будут ждать, пока он поправится, а потом попытаются заманить его в какое-нибудь тихое местечко. Тогда можно будет снова напасть на него. А сейчас, я думаю, что сейчас нам нужно оберегать его от яда». «Санчо, мне страшно. Такое же чувство я испытывала давным-давно, когда еще совсем маленькой девочкой шла вечером по какой-нибудь аллее и попадала в тень кустарника или деревьев. Тогда мне казалось, что в темноте меня подстерегают дикие звери и призраки, которые вот-вот набросятся на меня». «С одним существенным различием», — мрачно заметила Санчо. «Сейчас нас подстерегают не призраки». «Санчо, мы должны увести его из Рима». «Я уже думала об этом». Лукреция вопросительно посмотрела на нее. «Как только он немного окрепнет, мы незаметно вынесем его отсюда, переоденем в наряд одного из наших слуг и в повозке отправим к моему дяде Федерико. Полагаю, нам это удастся». «Санчо, спасибо тебе за все, что ты сделала для моего супруга». «Который мне приходится братом», — напомнила Санчо. «Послушай, Лукреция, когда завтра придут врачи, нам нужно будет спросить их совета. Ты знаешь того маленького горбуна из прислуги Альфонса? Это тот, что обожает Альфонса как родного сына и с самого первого дня дежурит за этими дверьми?» Санчо кивнула. «Мы можем довериться ему. Он приготовит лошадей и повозку. Как только у Альфонса затянутся раны, они вдвоем сбегут отсюда.